Глава вторая. Терра. К счастью, все оказалось ложной тревогой. Недалеко от портального терминала Ватанабе решил устроить небольшой полигон, на котором сейчас вовсю шли тренировочные бои. Вот же... «Ты стал слишком нервным, Кента», — хихикнула Элла. «Вообще...» Девушка после того, как стала членом моего рода, заметно изменилась. Стала более язвительной, что ли. Вот, честно говоря, не ожидал от нее. С другой стороны, ее шутки были пока достаточно безобидными. «Точно!» — поддержала ее Юки. «Отдохнуть тебе надо, расслабиться». Слова моей невесты заставили Мидзуки многозначительно посмотреть на меня. «М-да, знаем мы ваше расслабиться, но так-то я, понятное дело, не против. У меня уже практически гарем собрался. Вот вечером сегодня и расслабимся». Хмыкнул я. «Всем не помешает. Слишком уж насыщенные деньки были». Тем временем ко мне уже спешил Ватанабе с докладом. По пути до моего нового дома я выслушал победные реляции от своего главы СБ. Мол, тренировки идут вовсю, и через месяц у нас будет вполне боеспособная клановая армия. Именно армия. Я даже уточнил на этот счет. Уже закупили мехи и оружие. Все в процессе. И развивается семимильными шагами. Ну, не знаю, я всегда подозрительно относился к лозунгам вроде «пятилетку за 3 года». Но здесь хотелось верить, что японец ничего не приукрашивает. По крайней мере, то, что я увидел, проходя мимо нового полигона, было весьма обнадеживающим. Похвалив его за работу, я попал в руки Накамуры и моих менеджеров. Сам вместе с Юки засел в своем кабинете, а остальных своих спутниц в компании одного из слуг отправил обустраиваться. Тут же узнал, что объявился Карусаму-сан. Правда, на Терре он так и не появился, но предупредил моих советников, что в ближайшее время найдет нас, так как готов вступить в новый род Каядзакава. Кто бы сомневался. Правда, почему он сразу не отправился к нам, было непонятно. Но здесь что Ватанабе, что Накамура только пожали плечами. Типичный Карусаму-сан. С ним нельзя ничего предугадать. Судя по докладу моего советника по экономике, дела шли прекрасно. В первую очередь, благодаря рекомендациям Булатова-старшего, Накамура нашел выгодных партнеров по бизнесу. И вложенные деньги в экономику Терры уже начали окупаться. Завод на первой планете работал. Отгрузки минералов шли по полной программе. Плюс японец серьезно взялся за аграрный сектор, который, как я понял, был слабо механизирован. В результате сейчас уже прогнозировался рекордный для последних годов урожай. Я уж не говорю, что в столице развернулась реконструкция 2 торговых центров и строительство 2 фабрик. В общем, если верить прогнозам моего деятельного советника, перспективы были очень обнадеживающие. Вот с ним мне точно повезло. Японец буквально бурлил энергией и идеями. А учитывая, что я давал ему полную свободу, по-моему, реально наслаждался своей работой. А вот у Каору и Масаки, к моему удивлению, возникли проблемы. Нет, с видеоконтентом сложностей не было. Наруто и Евангелион вовсю крутились не только по Российской империи, но и по Европейскому Союзу и Китайской империи. Да и пилотная версия атаки «Титанов», сделанной творческой командой под управлением моих менеджеров, мне вполне понравилась. Так что ожидался еще один удачный сериал, на котором можно хорошо заработать. Весь затык был именно в аудиоформате. Как выяснилось, у нас появились конкуренты. В Японской империи Кента Фуда был вне конкуренции, и никто ему и в подметки не годился. Но вот на своей новой родине все было не так просто. Шоу-бизнес Российской империи оказался не так прост. Как выяснилось, его контролировали, или проще сказать, крышевали, два рода – Демидовы и Распутины. И, соответственно, им не понравилось вторжение на музыкальный рынок какого-то япошки. Но если Демидовы особо не рыпались и вредили по мелочи, то вот Распутины, у которых было несколько медийных компаний, раскручивающих местных поп и рок-идолов, действовали нагло и эффективно. Но пока я топтался и рвал хит-парады в разделах иностранной музыки, на мои первые места еще закрывали глаза. Тем более здешние хит-парады делились на зарубежных и отечественных исполнителей. Что по мне странновато, ну да ладно. Так вот, когда появились мои песни на русском языке и тоже поперли в хит-парады, здешние воротилы от музыкального бизнеса сильно напряглись. Ну тут и понятно. Последней каплей стал захват мной первых трех мест в двух хит-парадах. И началось активное противодействие моему вторжению на российский музыкальный рынок. Радиостанции отказывались транслировать песни, и их не пугали даже нехилые неустойки, которые они выплачивали в связи с нарушением ранее заключенных контрактных обязательств. Звукозаписывающие компании пока держались, учитывая, что мой альбом на русском, который мои ушлые японки умудрились выпустить, приносил им немалые деньги, но не факт, что они устоят. Оставался интернет, но в нем тоже не все было гладко. Стриминговые платформы, выкладывающие мои песни, периодически подвергались атакам местных хакеров. Вдобавок ко всему, в сетевой и бумажной прессе, да, бумажная пресса, как выяснилось, была еще весьма распространена. А я-то и газеты ни одной толком не видел за все время попадания. Начали появляться разные статейки, популярно доказывающие, какая Кента Фуда бездарность и какой позор слушать его песни. Тем не менее, у меня, несмотря на все происки, уже сформировалась некислая армия поклонников. «Надо что-то делать, Кента!» — вздохнула Масаки после того, как я выслушал не очень веселый рассказ. Накамура уже свинтил, так как, несмотря на цифры, говорящие обратное, ее отец до сих пор считал проект Кента Фуда обычной забавой. «А вы с ним поговорить-то пытались? С Распутиным?» Вдруг поинтересовалась Юки, которая раньше просто молча слушала. «Конечно, пытались», — хмуро ответила Каору. «Только они не хотят вообще на переговоры идти. На все наши попытки связаться один ответ. Нам с вами разговаривать не о чем. Вы японцы, мы русские, и не лезьте к нам». «Придется разбираться», — хмыкнул я. «У меня через неделю как раз визит намечен на Новую Москву. Они, наверное, там же базируются?» «Ну да, центральный офис, — кивнула Каору. — Да вообще наглые такие, — возмущенно заметила Масаки. — Мы из-за них теряем деньги, но сейчас мы тоже подданные Российской империи. Так и хочется завалиться к ним в офис и устроить там погром. — Тогда готовьте материалы, в чем они нам там дорогу перешли. Желательно, если бы были переговоры с радиостанциями, в которых конкретно говорилось о том, что с нами не связываются, мол, из-за распутиных. Девушки переглянулись. — Есть такие записи, — довольно заявила Каору. — Как знала, записывала все. Пара директоров радиостанций оказались весьма разговорчивыми. — Прекрасно. Кивнул ей. «Собирайте все». «А я хотела бы посмотреть бухгалтерию». Юки сама решила стать казначеем рода. О чем она сказала мне всего пару дней назад. Но я был совершенно не против. Кому еще больше всех я могу доверять? Только ей, наверное. Неделя пронеслась невероятно быстро. Первые два дня... Юки погрузилась в прекрасный мир цифр и вместе с моими подругами часов по пять заседала за компьютером. Мешать я ей не стал и последовал советам Эллы и Мидзуки, просто отдыхая. Тут еще эолки решили устроить мне какой-то их специальный лечебный курс терапии. Надо признать, что он выглядел несколько странно. И я бы назвал его скорее секс-терапия. Точнее, совмещение приятного с полезным. Каору с Масаки умудрились устроить в моем новом поместье что-то вроде онсена. Как выяснилось, там нашлись какие-то минеральные ключи. Не Япония, конечно, но магия творит чудеса. Так что я по-настоящему кайфовал. Делами не занимался от слова совсем. Днем отмокал в ансене с терапией и массажем эолог, к которым периодически присоединялась и Элла с Мидзуки. Во второй половине дня устраивал мини-концерт для благодарных слушательниц и слушателей. Новоиспеченные сотрудники моего СБ тоже с удовольствием слушали песни главы рода. Ну, а один вечер потратил на записывание новых песен. Уж больно просили Каору и Масаки. Но теперь я мог спокойно делать оригиналы на русском языке. Так что решил потрафить широкой публике. Что такое осень группы ДДТ? Ну и потерянный рай арии. Думаю, они должны органично лечь в мой репертуар. Тем более мои менеджеры уже несколько раз намекали на запись второго диска. Но пока рано. Надо еще песен 5-6 наскрести. Но в первую очередь разобраться с распутиными. Ну а ночи... Понятное дело, были веселыми. Здесь я уже уделял внимание своим менеджерам и казначею. Все же на большее меня не хватало. Хотя и здесь помогли эолки. Целительная магия, как выяснилось, может быть не только лечащей, но и возбуждающей. В общем... Развлекался я по полной программе. А вот в пятницу уже пришлось выйти из моего недолгого отпуска. Я написал Марии о том, что в субботу утром собирался прибыть в Новую Москву. Чем вызвал бурную радость у девушки. Мне сразу перезвонили. «Так, Кента...» Голос девушки был веселым и безапелляционным. Я тебя встречу. Да и вообще, не надо тебе пользоваться общественными телепортами. Я вышлю координаты телепорта непосредственно в наше поместье. Отец как раз хотел с тобой связаться. Да и я уже соскучилась. Так что ты написал очень вовремя. У тебя же аудиенция. Разумовскому пока не писал. Ты первая. Напиши ему. В любом случае предупреди, что остановишься у нас. Сколько вас будет? Я было начал перечислять, но меня остановили. Неважно. Выделим вам целое крыло гостевого дворца. Все равно сейчас там никого нет. Наших ребят я сама предупрежу. Надо же отметить твое появление в Новой Москве. Все, целую. Как будешь телепортироваться, минут за 10 предупреди. И главное, я тебе вышлю контакты нашего главы СБ, Веденеева Игоря Ивановича. Пусть твой Ватанабе с ним свяжется, чтобы вопросов не было. А то тебе твои безопасники точно мозг вынесут. Связь оборвалась. Да. Следующий, кому я написал, был Разумовский. Тот ответил минут через 10. Узнав о том, что завтра я буду в поместье Булатовых, где собираюсь подзависнуть на недельку-другую, он написал мне, что все понял, и будет на следующей неделе договариваться об аудиенции. Ну а больше мне и писать некому было. С моими русскими друзьями Булатова свяжется. Что лишний раз их тревожить? Поэтому отправился я на итоговое пятничное совещание с участием моих советников и Юки с подругами. Остальных девушек я пока решил не грузить делами клана. Да и не представлял пока, какую должность я могу дать Элли или Мидзуки, например. Хотя все же сделал ход конем и просто предложил им подумать, чем они хотят заниматься. Ну а на собрании, выслушав, как обычно, бравурные доклады моих советников и убедившись, что Юки полностью одобрила деятельность своих подруг, я сообщил, что завтра мы отправляемся в гости к Булатовым. Ватанабе слегка повозмущался на тему, что так поспешно подобное не делается. Надо было посоветоваться с ним, определить охрану. И тут я как раз вспомнил о словах Марии по поводу безопасника, их рода. Сброшенный главе СБ контакт слегка успокоил японца. Но он все равно еще минут 5 бурчал под нос. Тем не менее, все же успокоился. И заявив, что пойдет готовить все к завтрашней поездке, ушел. Правда, предварительно еще раз уточнил, кто в нее отправится. Тут выяснилось, что и Накамура собирается вместе с нами. К тому же у него есть о чем поговорить с Булатовым-старшим. М-да. Надеюсь, крыло гостевого дворца, которое собирается нам выделить Мария, будет немаленьким. Учитывая, что помимо всех нас, мой глава СБ точно с собой еще своих бойцов возьмет, сдается, что моя делегация человек 20 будет. В общем, вечер прошел в хлопотах. Девушки занимались сборами, а я... ничем. Побренчал на гитаре. После чего с бутылкой виски вышел на балкон. Теплый летний вечер. Хорошо, черт возьми. Правда, в одиночестве посидеть мне не удалось. Ко мне присоединился Ватанабе. Я поговорил с господином Веденеевым, доложил он. Очень приятный господин. Все решили. Мы с собой берем 5 бойцов. Я выбрал самых проверенных и опытных. Ну хорошо, кивнул я. Хотел с вами поговорить, господин, о другом. Он слегка замялся. Да говори уже, махнул рукой, предполагая тему. У нас остается Алабе Каядзаки. Дело чести разобраться с... Дальше последовало короткое, но емкое ругательство. «Да я разве против?» — хмыкнул в ответ. «Есть какой-то план?» «Учитывая ваши способности, господин, можно подловить его. К тому же у нас на Куросаве остались сочувствующие. Не всем столь наглая смена главы рода и запуск установления вассалитета рода Каядзаки по сердцу. Но так как Алабе признан легитимным главой клана, за его спиной еще и императорский гарнизон на планете. В конце концов, все вынуждены будут принять волю императора. Но предатель должен умереть». «Логично», — кивнул я. «Туда ему и дорога. Но что ты хочешь от меня?» Вопросительно взглянул на него. «Ваши санкции на подготовку рейда на Куросаву». «Мое согласие у тебя есть. Только вот все надо сделать аккуратно. Мы теперь подданные Российской империи и открыто не можем устранить главу японского рода». «Никто не говорит об открытости», — усмехнулся мой собеседник. «Все сделаем как надо. Будет нападение наемников, которых нанял. Да неважно кто. Мало ли сейчас среди жителей Куросавы тех, кто желает смерти Алабе Каядзаки. А доказать, что замешаны мы, практически нереально. Вы же сможете организовать телепорты?» «Конечно», — кивнул я, — «без проблем». «Отлично. Я бы не рекомендовал ваше прямое участие в деле, учитывая то, что вы сами сказали». «Так а зачем прямое участие?» — хмыкнул я. «Слушай, меня вдруг осенила мысль. Может, его просто похитить? Типа за выкуп, все дела. Сразу исчезнут подозрения в наш адрес. А там уже избавиться от него будет проще. Хорошая идея». Задумчиво посмотрел на меня Ватанабе. «Я подумаю. Но действительно, она снимает много вопросов». «Ну вот. А теперь давай выпьем, а то я один пью. Неправильно как-то». Строго взглянул на него. Однако меня не поддержали. Неправильные японцы какие-то. То есть правильные, но от этого не легче. Мой собеседник слегка пригубил виски и откланялся. А я еще, наверное, полчаса сидел на балконе, любуясь звездным небом. Что-то накатило на меня какое-то меланхоличное настроение. Вдруг вспомнилась прошлая жизнь, которая сейчас казалась невероятно далекой и чужой. Но, если честно, вот даже и вспомнить что-то хорошее за последние годы моего существования в прошлом мире я не мог. Все как-то блекло и уныло. А вот здесь... Да что там говорить? Тут я ощутил себя по-настоящему живым. Пусть и опасная жизнь, но с такой жизнью точно не заскучаешь. Предложили бы мне сейчас вернуться, послал бы нахрен сразу. Никому не рассказывал, но иногда был страх, что мне вся эта хрень снится. И раз, проснусь, и нет никакого будущего, ни японской, ни Российской империи. Ничего. Вот же. Я налил себе полстакана и махнул залпом. В голове, конечно, зашумело, но полегчало. «Хозяин!» — раздался знакомый голос, и, повернувшись, я увидел двух эолок. «Чего?» «Поздно уже, господин!» — тихо заметила Тальве. «Наверное, пора ложиться спать. Завтра тяжелый день». «С чего ты решила, что он будет тяжелый?» Фыркнул я, но умом понимал, что эльфийки правы. «Действительно пора». допил свой бокал и, вдохнув полной грудью теплый летний воздух, обняв их, отправился в спальню. Насчет спать сомневаюсь. Вряд ли мне сейчас дадут уснуть. Если судить по довольным мордашкам эолок.